Юньлун не почувствовал, как рыцарь ужаса использует духовную энергию, а это значит, что физическая сила человека была выше, чем у среднего титулованного Дала. Он ожидал, что люди в этом городе смогут удивить его, но подумать только, что это будет так необычно. Как странно, глаза Юньлуна засияли малиновым блеском. Женщина, которую Юньлун проигнорировал, внезапно подошла к ним и крикнула: «Вы с ума сошли? Ты знаешь, с кем сражался раньше? Он ужасный рыцарь Скут, блюститель закона этого города. Тебе повезло, что он не убил тебя там». Она твердо продолжила: «Это так?» Юньлун не интересовали замечания этой женщины и, естественно, уставился ей в глаза. Тело женщины становится жестким, в то время как ее глаза становятся тусклыми. «Хорошо, спасибо». Юньлун быстро получил от нее кое-какую информацию. Кагуя странно уставилась на женщину и спросила: «Что ты с ней делаешь?» «Сбор информации», — Юньлун прямо ответил. «Ну, это всего лишь простая иллюзия». «Ясно». Кагуя кивнула головой в знак согласия. Юньлун смахнул пыль со своей одежды и немного вытянул шею, потому что у этой женщины действительно было много информации, но это того стоило. «Пошли, я знаю, какое место посетить в следующий раз». Юньлун медленно потянула Кагую за руку. Кагуя мирно последовала за ним. Они медленно прошли мимо нескольких ворот и подошли к огромному зданию, которое внезапно огласилось громкими радостными возгласами. «Это место?» — с любопытством спросила Кагуя. «Это арена адской бойни», — Юньлун спокойно ответил, чувствуя мощное присутствие внутри арены. У Юньлуна была догадка, но он должен войти в это место, если хочет ее подтвердить, что довольно рискованно. Охранники перед ареной адской бойни внезапно остановили их. «Вы должны заплатить 2 кровавые мэри, если хотите войти», — они твердо сказали. Юньлун на мгновение задумался, и у него не было другого выбора, кроме как втянуть их в мир иллюзий. Вот так, Юньлун уверенно бросил в них разреженный воздух, что заставило охранников улыбнуться. Юньлун и Кагуя прошли мимо охранников и вошли в здание, что странно, потому что запах крови здесь был очень густым. Когда они вошли в зрительские места, их взору предстала ужасная сцена. 10 человек двигались навстречу друг другу с намерением убить. Они не могли использовать свои духовные навыки, но они могли увеличить свою физическую силу, используя духовную энергию. Пока они боролись друг с другом в течение нескольких часов, наконец, на сцене остался только один человек. Состояние человека ужасное, его тело полно травм, но все на арене могли видеть ухмылку на его лице. «Я выиграл!» — он радостно закричал. «Хаэм!» — стон человека эхом отозвался на арене. Юньлун быстро взглянул на определенное место на арене, которое было тронным залом. Высокий силуэт спокойно сидел в гигантском кресле. Его внешний вид не мог быть отчетливо виден в темноте, но было видно, что этот человек был стройным. Тем не менее, это должен быть мужчина, потому что Юньлун знал, что это был человек. «Тан Чен», — подумал Юньлун, глядя на человека, который сидел в тени. «Ты?» — человек внезапно указал пальцем на Юньлуна. «Приходи на арену». Все немедленно перевели свои взгляды на Юньлуна и увидели, что он неловко стоит там. «Эй, чего ты ждешь?» — люди кричали на него. «Ты хочешь разозлить короля резни?» Юньлун вздохнул и небрежно посмотрел на них холодным взглядом, который заставил их закрыть рты. «Ты хочешь, чтобы я вышел на арену?» — спокойно спросил Юньлун, глядя на короля резни. «Да, ты хочешь воспротивиться моему приказу?» Король резни холодно отвернулся, что заставило Юньлуна усмехнуться. Юньлун покачал головой и ответил: «Не совсем. Почему бы нам не оживить ситуацию? Нормой на этой арене было то, что 10 человек вступили в смертельную битву, но так как вы приказали мне, почему бы вам не позволить 100 людям сразиться со мной? Ты с ума сошел? Что за безумец? Ты действительно думаешь, что сможешь убить 99 человек сразу?» Зрители высмеяли Юньлуна своими словами, что заставило Кагую нахмуриться. «Эти люди!» — глаза Кагуи засияли тусклым белым светом. Король резни на секунду замолчал, но быстро открыл рот. «Почему я должен соглашаться с тобой? Почему ты должен соглашаться со мной?» Юньлун улыбнулась. «Потому что я знаю твой секрет». Он слегка шевельнул губами, чтобы что-то сказать, и король резни тут же нахмурился, потому что легко мог прочесть, что сказал этот молодой человек. «Ты!» — голос короля резни внезапно стал холодным. «Хорошо, давай посмотрим, как ты это переживешь». «Что? А?» — все были шокированы его внезапным заявлением, и они быстро посмотрели на Юньлуна, задаваясь вопросом, что он только что сказал королю бойни. «Что вы, ребята, делаете?» Юньлун внезапно появился на арене и уверенно взглянул на зрителей. «Вы хотите, чтобы я ждал весь день?» Глава 197. Провокация. На арене адской бойни стало неловко тихо, когда зрители услышали, что только что сказал Юньлун. Он явно провоцировал их, но некоторые из них были достаточно сознательны, чтобы этот молодой человек что-то задумал. «Поторопитесь, у меня нет целого дня», — уверенно сказал Юньлун. «Что, вы, ребята, убили по крайней мере по человеку?» Он плавно провоцировал их. «Вы, ребята, боитесь такого молодого человека, как я?» «Хаэм, этот мальчик, ты не знаешь, что ты облажался. Я убью тебя, красавчик!» Юньлун слегка ухмыльнулся, потому что реакция была правильная. Он посмотрел на 9 человек, которые вышли на сцену с явным намерением убить, и почувствовал, как их взгляды пронзают его. Он на мгновение нахмурил брови, потому что подумал о чем-то, но потом решил покачать головой, потому что это было бы излишне. «Я не буду использовать никакого оружия. Моей физической силы было достаточно». Он тихо прокомментировал это, небрежно направляясь к ним. Грязного вида мужчина с длинным клинком внезапно появился перед Юньлуном. Он быстро атаковал его быстрым клинком. Юньлун уклонялся от каждой атаки, не меняя выражения лица, и почувствовал, как из лезвия вышел тонкий меч. «Ха-ха, я отрублю тебе голову своим клинком!» Грязный человек взволнованно закричал. «Два!» Юньлун небрежно пробормотал. «Нет, одного уже достаточно!» Юньлун ударил мужчину по клинку и быстро схватил его за воротник левой рукой. Грохочущий кулак. Он ударил его кулаком прямо в лицо. Бам! Тресни! Мгновенный треск черепа раздался на арене адской бойни, но, на удивление, не остановил остальных бойцов, потому что быть убитым было обычным делом в этом месте. «Босс, почему ты не даешь мне драться?» Внезапно пожаловалась жадность, что заставило Юньлуна внутренне хихикнуть. «Не волнуйся, у тебя будет время позже», — спокойно ответил Юньлун. «Ты убил короля духов. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Вы получили жизненно важный удар. Ну, это не было сложно». Юньлун небрежно оторвал свое тело от земли. Бум! Внезапно из-под земли вырвался человек, и Юньлун пинком отправил его обратно в яму. «Жизненно важный удар», – прошептал Юньлун. «Бам! Ты убил! Железная голова!» Человек внезапно дернулся, как бык, и буквально попытался ударить Юньлуна головой в живот. Юньлун мягко надавил рукой на входящий удар головой и быстро добрался до головы человека. «Следующий!» Он равнодушно повернул его. «Треск! Ты убил!» «Свист!» Юньлун слегка покачал головой, потому что в него полетела стрела. Мгновенные шаги. Силуэт Юньлуна внезапно исчез. Юньлун подошел к лучнице и задушил ее мощным захватом. Уф! Она застонала от удивления. «Ты убил!» Ближайший человек рядом с ней запаниковал и быстро ткнул копьем в Юньлуна. Юньлун подвинул женщину, чтобы принять удар, и бросил ее в того, кто использовал копье. «Вот так», — он сказал. Пользователь копья быстро отступил, но когда тело женщины упало на землю, Юньлун исчез из его поля зрения. Слишком медленно. Голос Юньлуна проник в его уши. «Пожалуйста, пожалуйста, не убивай меня!» Пользователь копья резко обернулся. Трещина. «А?» Он вдруг увидел, как исказился мир. «Ты убил!» «Не надо! Почему ты вдруг разыгрываешь из себя жертву?» Юньлун небрежно прокомментировал. «Вы явно убивали людей раньше!» Он слегка вздохнул и продолжил. «Я плохой человек, я признаю это. Однако, глядя на вас, ребята, я задаюсь вопросом, действительно ли я плохой парень? Что за чушь ты несешь? Умри!» Внезапно какой-то человек замахнулся на него огромным мечом. «Ха! Моя вина, я слишком высоко поднял планку!» Юньлун прижал ногу к земле и равнодушно ударил человека отталкивающим прыжковым ударом. Зрители удивленно смотрели на арену, потому что они были шокированы выступлением и движением Юньлуна. Он двигался как призрак. Каждый раз, когда он убивал человека, его глаза сияли багровым блеском. «Призрак! Призрак с красными глазами!» Ляск! Юньлун небрежно хлопнул рукой по мечу и спокойно посмотрел на владельца голодными красными глазами. «Пощади меня! Стисни зубы!» Холодно приказал Юньлун. Человек поспешно стиснул зубы, и Юньлун небрежно ударил его кулаком в лицо, бросившись на бетонную стену. Бум! «Ты убил короля духов! Смертный грех! Чревоугодие активировано! Вы получили меч связи! Следующий!» Эхом отозвался равнодушный голос Юньлуна. 20, 42, 69, 99, он действительно убил 99 человек, чудовище, Как это вообще возможно? Король резни спокойно сидел на своем троне и смотрел на Юньлуна со странным выражением лица. Это было потому, что этот молодой человек действительно напоминал ему странную женщину. «Сильвер, испытай его для меня», — он проинструктировал. Внезапно в тени появился человек в белом плаще и грациозно поклонился королю бойни. «Как пожелаете, ваше величество», — Сильвер вежливо ответил. Юньлун слегка нахмурил брови и увидел, как человек в белом плаще бесшумно приземлился на сцену без какого-либо присутствия. «Ты что?» — спросил Юньлун. Мгновение они пристально смотрели друг на друга и быстрым движением двинулись навстречу друг другу. Сильвер быстро вытащил кинжалы из-под плаща и бросил их в Юньлуна. Ляск, ляск, ляск. Юньлун небрежно поправил одежду и двинулся вперед еще более быстрым шагом. Бам! Он сильно ударил его, но Сильвер поднял колено, чтобы блокировать удар, что было для него довольно неудачно. Треск. Это сила. Глаза Сильвера расширились от удивления. Тихо, ха. Юньлун тут же слегка изогнул нижнюю часть тела и пнул Сильвера в челюсть. «Позволь мне одолжить это». Юньлун быстро поднял с земли кинжал и взмыл в воздух. Меч унисона. Разорванное сердце. Он проткнул грудь Сильвера его собственным кинжалом. Кашель. Бум. Сильвер закашлялся кровью и почувствовал, как все его тело парализовало, когда пара алых глаз уставилась на него. «Прощай», – прошептал Юньлун, сильно крутя кинжал в руке. Силуэт Юньлуна исчез из поля зрения всех, и Сильвер странно упал на землю с потрясенным выражением на лице. «Ты убил святого духа. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Вы получили серебряное сердце. Как и ожидалось, эти красноватые глаза. Я видел их раньше», — внезапно сказал король резни, сходя со своего трона. Он спустился из своего тронного зала и показал пару кровавых крыльев, которые он мог использовать в качестве буквального щита из-за их огромных размеров. Юньлун посмотрел на короля бойни и прокомментировал. «Не говори мне, что ты злишься, потому что я убил его. Тело Танченя», — внезапно подумал Юньлун, глядя на лоб короля бойни, на котором был символ красного меча. Этот символ меча был похож на символ шестикрылого ангела Цань Рэнсюэ, что указывало на то, что этот человек был наследником бога. Король бойни усмехнулся и, естественно, ответил. «Я зол, он мертв из-за своей некомпетентности, так что в этом нет ничего плохого. Хи, это так?» Юньлун усмехнулся, потому что знал, что король резни поручил этому человеку испытать его. «Тогда почему бы тебе не позвать остальную часть своих пешек?» Он вдруг добавил. «Ты хочешь проверить меня, верно?» «Верно, король бойни». Король бойни сразу нахмурился, когда Юньлун спровоцировал его, и холодно сказал. «Не испытывай мое терпение. Я соглашался с тобой раньше, потому что у тебя есть мой интерес, но сейчас ты действительно проверил мои границы». Юньлун наклонил голову и уверенно сказал. «Признай это, король летучих мышей, упс, ну, неважно, ты действительно бесстыдник. Ты не только украл чужое тело, но и испортил это место. Ты». Глаза короля бойни быстро стали холоднее. «Выглядит немного летучей мышью младшего возраста, собираешься плакать?» Юньлун усмехнулся с ухмылкой. Намерение убить внезапно вырвалось из тела короля резни, и все вокруг сразу же окрасилось в темно-красный цвет. «Рыцарь ужаса». Черный боевой конь приземлился позади короля резни, и ужасный рыцарь внезапно появился перед Юньлуном. «Ты разгневали моего короля!» Рыцарь ужаса закричал. «Отрежь ему конечности! Тем не менее, мне все еще нужно кое-что из его рта, так что не убивайте его!» — приказал король бойни, указывая пальцем на Юньлуна. Он широко ухмыльнулся и продолжил. «Если он действительно был как-то связан с этой женщиной, то убейте его немедленно!» Рыцарь ужаса вытащил копье и быстро встал в стойку, накапливая духовную энергию вокруг своего тела. «Ты будешь наказан!» Копье двинулось вперед с большой скоростью, и Юньлун небрежно поймал его левой рукой. «Как?» Глаза ужасного рыцаря расширились от удивления. Глаза Юньлуна внезапно превратились в вечный Мангекю Шаринган. «Бам! Это расплата за то, что было раньше», — сказал он, хлопая ужасного рыцаря рукой Сусанаа. Он медленно перевел взгляд на лоб короля резни и заявил. «Эту позицию я приму». Глава 198. Король бойни и гибель города бойни. Выражение лица короля бойни было серьезным, и его глаза быстро краснели с каждой секундой. Область быстро покрылась алой аурой, которая была сильным убийственным намерением короля бойни. Он парил в воздухе с огромными кровавыми крыльями. «Я никогда раньше не чувствовал себя таким злым, но ты преуспел, и это закончится твоей ужасной кончиной». Король резни указал пальцем на Юньлуна. «О, «Ты собираешься напасть на меня, с этим украденным телом?» Юньлун небрежно прокомментировал это с ухмылкой. Рот короля бойни слегка приподнялся, и внезапный багрово-красный свет быстро осветил всю сцену. Кровавые похороны. Юньлун не мог использовать свой навык духа, но его Сусана было более чем достаточно, чтобы выдержать эту атаку. «Давай посмотрим». Юньлун предвидел приближающуюся атаку. Багровый свет окутал всю сцену, что вызвало огромную силу, давящую на Сусана и Юньлуна, как тираническое красное цунами. «Аркх!» Юньлун услышал болезненный стон зрителей, которые испортились красным светом и медленно растаяли в луже крови. «Тресни!» Сусана и Юньлуна внезапно слегка треснула, и он пристально посмотрел на короля бойни. «Я вижу, значит, он еще не использовал ни одну из способностей Танчиня», он тихо пробормотал. «Бум!» Красное цунами внезапно взорвалось, и черный силуэт полетел к королю бойни. Белое царство покрывало область между ними, и Юньлун приказал своему Сусана ударить своим мечом по королю резни. Меч унисона. Бытие. Черный энергетический меч засиял ослепительно белым потоком и быстро достиг шеи короля бойни. Ляск. Король бойни поднял свои кровавые крылья, чтобы защититься, но еще один энергетический меч вырвался из земли и пронзил его. Тэты. Король резни посмотрел на Юньлуна, который ухмыльнулся и взорвался белым дымом. Бум. Сусана Юньлуна, который был во второй фазе, медленно вышел со сцены. «Мой король!» Ужасный рыцарь сердито закричал и бросился на Юньлуна с непомерно огромным черным копьем. Удар, разрывающий небеса. Он взревел, становясь единым целым со своим копьем. Юньлун ничего не сказал и взглянул на ужасного рыцаря своим вечным мангекью шаринганом. «Гори, Аматерасу!» — холодно пропел он. Огромное черное как смоль пламя появилось в мире и быстро сожгло черное копье. «Арррр! Мой король!» Копье превратилось в кучку пепла, и Юньлун спокойно услышал звук уведомления в своей голове. «Ты убил титулованного дула. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Вы получили аватар проклятого черного рыцаря. Божественное пламя. Как у тебя оказалась такая вещь?» Красные глаза короля бойни расширились от удивления. Он никогда не думал, что такой простой человек может обладать такой вещью, потому что Аматерасу не только была божественным пламенем, но и обладала исключительным свойством солнца. Если бы это пламя хоть немного коснулось короля резни, вся его душа и тело очистились бы от этого мира. Король бойни внезапно почувствовал на себе пронзительный взгляд и быстро перевел взгляд на Юньлуна. Плохо. Он тут же улетел. Как и ожидал король бойни, черное как смоль пламя буквально было нацелено на его позицию раньше. Аматерасу промахнулась мимо своей цели, но он быстро распространился и зажег всю арену адской бойни обжигающим пламенем. Он знал мою слабость. Как? Король резни удивленно посмотрел на Юньлуна, который медленно обернулся и пристально посмотрел на него. Он никогда раньше не встречал Юньлуна и даже не знал о его существовании раньше. Человек, который владел таким опасным пламенем, должен быть известен, но он был ему неизвестен. Я должен устранить его. Король резни не мог позволить такому опасному человеку существовать в этом мире. Одним своим существованием король бойни действительно находился под угрозой, и, судя по тому, что он наблюдал, этот молодой человек все еще мог расти. Я не позволю ему, равнодушно прошептал король бойни с холодным выражением лица. Кровь, что? Король бойни собирался использовать свою технику крови, но огромное количество крови резко отлетело от него. Знаешь, мы с тобой действительно плохая пара. Юньлун спокойно прокомментировал это. Он все еще стоял в той же позе, но его Сусана уже держал в руках черную косу. Кровопийца. Глаза Юньлуна засияли малиновым блеском, что было следствием этой способности. Кровопийца, в форме косы, эта способность будет пить любую кровь и превращать ее в чистую энергию, что чрезмерно увеличивает силу и навыки Юньлуна. Эта способность также усиливает исцеляющий фактор Юньлуна, поэтому, если бы его голова была полностью отделена от тела, он мог бы восстановить ее, используя кровь в качестве катализатора. «Хе-хе, у тебя нет выбора, кроме как использовать способности Танчиня», подумал Юньлун, глядя на короля бойни, который сильно нахмурился на своем бледном лице. Король бойни поднял правую руку, и появился молот ясного неба, который сиял темным блеском. Размер был немного больше, чем молот ясного неба Танхао, но он каким-то образом содержал такое чистое сильное давление. Наконец-то, Юньлун слегка ухмыльнулся. Юньлун прыгнул к королю бойни и замахнулся на него черной косой, покрытой Аматерасу. Король резни поднял молот чистого неба, и 9 колец духов медленно поплыли в небе, но Юньлуну было все равно. Даже несмотря на то, что Юньлун подвергнется нападению, его единственной целью было только одно – добраться до лба короля резни. Когда Юньлун вступил в контакт с королем бойни, он мог использовать свой вечный мангикью шаринган, чтобы очистить испорченную душу Танчиня. Аватар молота чистого неба. Аватар молота ясного неба возвышался, как гора, и покрывал весь город тенью. Абсолютный небесный молот. Король резни мгновенно использовал самую доминирующую атаку Танчина, не заботясь ни о каких людях в этом районе. Его единственная цель – убить или даже уничтожить существование Юньлуна в этом мире. Ляск. Небо яростно покатилось, и аватар молота ясного неба медленно упал на Юньлуна, но он даже не вздрогнул и не взглянул на приближающуюся гигантскую атаку. Техника теневого клонирования. Юньлун небрежно создал клона. Разберись с этой штукой, и ее отражение должно быть достаточно. Клон кивнул и использовал свой Сусанаа, который мгновенно превратился в идеальную форму Сусанаа, хотя и немного слабее, потому что он не мог использовать свой носовой платок в качестве брони. Идеальный Сусанаа твердо стоял, соперничая ростом с аватаром молота ясного неба, и поспешно манипулировал огромной энергией, затвердевшей в черную катану. Меч Унисона. Самоотверженный меч. Идеальный Сусанаа вытащил свою катану и рубанул по приближающемуся молоту ясного неба. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- город бойни. Однако целью Юньлуна не было отразить атаку. Его клон намеренно уменьшил силу атаки и слегка изменил направление. Треск. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Молот ясного неба обрушился на город, но из-за того, что клон Юньлуна изменил свое направление, треть всего города мгновенно была разрушена в беспорядке. Тысячи людей погибли из-за этого, но, к счастью, они это заслужили. Город бойни был полон беззаконников и убийц. Они худшие из худших людей на этом континенте. Ан. В оригинальной истории весь город был буквально отравлен до смерти. Юньлун мог слышать многочисленные уведомления в своей голове, потому что атака его клона также убила многих людей в городе. Однако не означало ли это, что он убил тысячи зайцев одним выстрелом? Король бойни на мгновение почувствовал, что его тело бессильно, но когда он собирался использовать свою регенерацию крови, Юньлун быстро подоспел и полоснул его по животу своей черной косой. Удар. Была нанесена глубокая рана, но не только это, но и кровь быстро вытекла из тела короля резни. Аматерасу. Глаза Юньлуна слегка дернулись. Аркх. Король резни мгновенно был охвачен черным как смоль пламенем, и он взревел в агонии, но на этом не остановился, потому что оба глаза Юньлуна засияли золотым светом. Суд небесного правителя. Мир неловко остановился и стал белым и черным. Король резни все еще чувствовал, как сильно горят его тело и душа. «Че, что ты делаешь?» Глаза короля Слотера расширились от ужаса. Юньлун спокойно коснулся лба короля резни и скомандовал. «Умри!» Весь мир внезапно стал ярким для короля резни. Его существование, естественно, по какой-то причине казалось пустым и никчемным. Треск. Реальность медленно вращалась и разбивалась, как стекло, но его душа медленно исчезала, как освещенная тень. Ты убил душу девятиглавого короля летучих мышей. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Вы получили линию летучих мышей, экстремальные манипуляции с кровью и поглощение родословной. Бывший король резни медленно превратился в мужчину средних лет с черными волосами. Тан Чен. Юньлун спокойно поймал мужчину средних лет. Мужчина средних лет постепенно открыл глаза и огляделся с растерянным выражением лица. Это, что на самом деле произошло? Пробормотал он. Юньлун приземлился на разрушенной арене адской бойни, и Кагуя резко обнял его сзади. «Ты в порядке?» – спросила Кагуя. «Это я должен был спросить об этом?» Юньлун вернулся, опуская невежественного Танченя на землю. «Я в порядке. У меня есть кое-что, чтобы защитить себя», – ответила Кагуя, показывая серебряные лозы вокруг своего тела. Танчен схватился за землю вокруг себя и посмотрел на разрушенный город. «Ты наконец-то очнулся?» – спросил Юньлун, оглядываясь на Танченя. «Что здесь произошло?» Тан Чен посмотрел на Юньлуна. «Я ничего не могу вспомнить. Что я могу вспомнить, так это то, как я сражался с девятиглавой летучей мышью в 8-м испытании. Твоим телом на самом деле владел кто-то другой, поэтому я очистил тебя несколько секунд назад», — Юньлун уверенно ответил. «Кто ты такой?» — спросил Тан Чен, нахмурившись. «Юньлун, естественно», — показал Тан Ченю молот ясного неба Тан Хао. «Ах, ты один из членов клана. Глаза Танчэня расширились от удивления. «Меня зовут Тан Сан», — улыбнулся Юньлун. «Я твой правнук». «А». Глава 199. Обман. «Меня зовут Тан Сан», — Юньлун мягко улыбнулся. «Я твой правнук». «А». Глаза Танчэня на мгновение расширились. Он быстро схватил Юньлуна за плечо и слегка вгляделся в его лицо, которое странно не походило на него. «Если ты думаешь, что я не похож на тебя, это было потому, что я больше похожу на свою мать», Юньлун спокойно сказал. Танчэнь медленно кивнул и тяжело вздохнул, потому что прошло действительно много времени, даже его правнук уже был таким большим, не говоря уже о том, что Танчэнь ничего не мог вспомнить после 8-го испытания, что заставило его забеспокоиться о состоянии своего клана. «А как насчет клана? С ними все в порядке?» – молча спросил Танчэнь. Юньлун спокойно рассказал историю о Танха и Аинь, которые сражались в зале духов, но привели к тому, что клан Ясного Неба бросил их, потому что клан не хотел рисковать. «Понятно, подумать только, что такое случилось, когда меня там не было», – Танчэнь нахмурил брови. «Без присутствия Танчэня, 99 го уровня под званием Дула, клан Ясного Неба в принципе не мог рисковать быть уничтоженным залом духов. Похоже, Цань Дали сдержал свое обещание», – тихо пробормотал Танчэнь. «Хаэм, а кто такой Цань Далиу?» Юньлун неловко спросил, потому что было немного странно называть Танчэня прадедушкой. Конечно, он очень хорошо сыграл своего фальшивого персонажа, не зная о существовании Цань Далиу. «Ты можешь называть меня дедушкой Чином?» Танчэнь спокойно ответил, потому что был немного рад познакомиться со своим правнуком. Несмотря на то, что Танчэнь был недоволен последними новостями, он не мог изменить прошлые события, которые уже произошли. Танчэнь слегка перевел взгляд на север или точно в направлении океана и, естественно, ответил: «А Цань Далиу, он мой соперник». «Твой соперник?» Юньлун наклонил голову. «Ну, давай не будем об этом говорить». Танчэнь быстро сменил тему и перевел взгляд на Кагую. «Хаэм, кто эта девушка?» «Ах, она». Юньлун неловко почесал затылок и слегка покраснел, что заставило Танчэня усмехнуться. «Хи, я понимаю. Приятно знать, что у моего правнука был отличный вкус». Танчэнь внезапно ухмыльнулся. «Да, дедушка Чен, пожалуйста, не дразни меня так». Юньлун стало стыдно, что было фальшивым выражением лица. Танчэнь подошел к Кагуе и спросил: «Как тебя зовут?» «Иньюэ», — спокойно ответила Кагуя. Кагуя не знала, как ответить на внезапный вопрос Танчэня, поэтому она быстро выбрала случайное имя, которое отражало ее саму. «Дедушка Чен, на самом деле я был здесь из-за владения Бога Смерти». Юньлун внезапно перехватил его. «Хаэ сказал тебе это, верно?» Танчэнь обернулся и торжественно посмотрел на Юньлуна, который, естественно, кивнул головой. Танчан на мгновение оглядел город бойни и нахмурился, потому что пейзаж так сильно изменился. «Здесь произошла великая битва, следуйте за мной». Танчэнь медленно пошел в определенную часть города, которая, как ни странно, не была разрушена. Юньлун и Кагуя последовали за ним, и иногда Танчэнь спрашивал, что происходит во внешнем мире. Несмотря на то, что Юньлун уже немного рассказал ему, Танчэню все еще было любопытно узнать о прогрессе нынешнего мира. Кашель. Танчэнь внезапно закашлялся кровью и почувствовал, что его внутренний орган слегка задрожал, что заставило его нахмуриться. «Дедушка, ты в порядке?» Юньлун поспешно поддержал Танчэня. «Вот, съешь эту таблетку, это исцелит тебя». Он протянул серебряную таблетку Танчэню, который посмотрел на нее с серьезным выражением лица. «Каков эффект этой таблетки?» — торжественно спросил Танчэнь. «Эта таблетка называется таблетка серебряной росы. Ее действие заключается в исцелении тела», — Юньлун уверенно ответил. Танчэнь принял таблетку и съел ее быстро, что привело его к открытию теплой энергии, омывающей его тело. «Работает?» — Юньлун обеспокоенно посмотрел на состояние Танчэня. Юньлун на самом деле накормил Танчэня ядовитой таблеткой. Несмотря на то, что сейчас он выглядит нормально, яд медленно покроет его внутренние органы. Танчэнь почувствовал бы облегчение через несколько секунд, потому что яд согрел бы его внутренние органы, но, конечно, он неправильно понял, как будто чувствовал себя исцеленным. Таблетка серебряной росы была одной из самых мощных ядовитых таблеток, созданных Юньлуном, и ему потребовался 1 год, чтобы усовершенствовать ее с помощью 1000 ядов. Если бы только у него было достаточно подопытных, Юньлун мог бы усовершенствовать эту таблетку до такой степени, что 99-кратный уровень со званием Дула умер бы мгновенно. К сожалению, титулованный дуло рос не как сорняк, так что он действительно ничего не мог с этим поделать. Я в порядке. Нет, я на самом деле чувствую себя так здорово. Тан Чен почувствовал облегчение, что заставило Юньлуна внутренне ухмыльнуться. Слава богу, это работает. Юньлун облегченно вздохнул. Ты сделал эту таблетку? Тан Чен медленно успокоил свое дыхание. Юньлун лучезарно улыбнулся. Ах, в моем клане родился гениальный алхимик. Какое счастье! Покачал головой Тан Чен. Тан Чен вспомнил, что только несколько членов клана могли заниматься алхимией, и они не были так талантливы, как его правнук. Похоже, клан рано или поздно возродится, даже без моего присутствия, подумал Тан Чен, слегка улыбаясь. Они продолжили свои прогулки и подошли к большим воротам, заполненным символами и властными намерениями убивать. Это место не было таким раньше. Нахмурился Тан Чен, прикасаясь к большим воротам, которые сияли малиновым блеском, как будто отвечая ему. Красная отметина меча на лбу Тан Ченя вспыхнула на секунду, и большие ворота медленно открылись. Крик, бум. Все ворота были открыты и открывали алую тропу, которая была адской дорогой. Ты когда-нибудь пил адскую росу? Тан Чен посмотрел на знакомую алую дорожку. Ты имеешь в виду кровавую Мэри? Юньлун вернулся с растерянным выражением лица. Что, кровавая Мэри? Тан Чен оглянулся на Юньлуна с непонимающим выражением лица. Я почувствовал связь, так что тебе следовало выпить его раньше, но почему имя изменилось? Хаем. Юньлун пожал плечами и ответил. Человек, который овладел тобой, мог изменить это. Я так и думал. Тихо ответил Тан Чен. Если вы уже пили адскую росу раньше, то вы имеете право вступить на адскую дорогу. Однако, когда вы войдете через врата Асуры, вы будете проверены физически и умственно. В сочетании с тем фактом, что ты не можешь использовать свои навыки духа из-за эффекта адской росы, адская дорога станет чрезвычайно трудной, потому что она внезапно наполняется могущественными монстрами и какой-то великой иллюзией. Все в порядке. Я не собираюсь слишком полагаться на свое духовное мастерство. Юньлун, естественно, заявил, что заставило Тан Ченя кивнуть в знак согласия. Ты собираешься отправиться с нами на адскую дорогу? Кагуя внезапно открыла рот, что застало Тан Ченя врасплох. К сожалению, это не так. Тан Чень ответил кривой улыбкой. Как печально. Потому что это закончится здесь и сейчас. Юньлун внезапно добавил, испустив вздох. Кашель. Что ты имеешь в виду? Тан Чен закашлялся, набрав полный рот крови. Он упал на землю, и на его лице было потрясенное выражение. «Кто ты на самом деле?» Тан Чен холодно уставился на Юньлуна, у которого было стоическое выражение лица. Юньлун небрежно схватил разреженный воздух, и жадность превратилась в черный меч. «Я Юньлун», Юньлун ответил, приставляя острие меча к шее Тан Ченя. Тан Чен не смог сдержать своего гнева. Его тело быстро покраснело ярко-красным цветом, но яд Юньлуна был слишком силен для него. «Таблетка, которую я дал тебе раньше, была ядом», — сказал Юньлун, отчего Тан Чен потерял дар речи. «Ты!» Тан Чен почувствовал, как его сердце забилось от боли. «Каков твой мотив? Почему бы тебе уже не убить меня?» «Конечно, я не мог убить тебя. В конце концов, мой мотив — наследие бога Асуры». Юньлун пожал плечами. «Плюс я не смог бы открыть эти ворота без твоей помощи». Глаза Тан Ченя расширились и пробормотали. «Значит, ты спланировал это и использовал меня?» Юньлун ухмыльнулся и ответил. «Да». Тан Чен никогда в жизни не чувствовал себя таким злым. Тан Чен буквально был обманут кем-то, случайным человеком, который воспользовался возможностью и, вероятно, сделал это во зло. Он чувствовал большой стыд в своем сердце, потому что не смог сдержать данное ей обещание. «Ты думаешь об Осайсе?» Юньлун резко открыл рот, что заставило Тан Ченя открыть глаза. «Как ты узнал?» Тан Чен почти не сомневался, потому что все его тело в основном было заражено ядом. «Это секрет». Юньлун поднял свой меч. «Ну, до свидания, Тан Чен, ответь мне!» Тан Чен закричал в гневе. «Слэш, вы убили ослабленного богоподобного духа. Смертный грех, чревоугодие активировано. Вы получили изобилие духа, души, духовной энергии. Вы получили кольцо духа возрастом 100 000 лет. Сработал фрагмент памяти». Юньлун на мгновение почувствовал себя опустошенным, и в его голове возникла драка между Тан Ченем и девятиглавым королем летучих мышей. Внезапно появилась черноволосая женщина с черной косой в руке, и она почему-то посмотрела на Тан Ченя с отвращением. «Это его наследник», — холодно сказала она. «Какое разочарование!» Кровавая буря накрыла тело Тан Ченя, и черная коса заплясала в темноте, безжалостно атакуя его. «Забери его тело. Я хочу, чтобы ты испортил это отвратительное место для меня. Создайте место, которое будет позором для этого человека», — холодно заявила женщина. Женщина растворилась в воздухе, и девятиглавый король летучих мышей взревел в агонии, потому что она ушла, не оставляя меня здесь. «Ты обещала мне величие. Ах!» Юньлун открыл глаза и вернулся к реальности. «Бог Ракшаса!» – прошептал он. Он посмотрел на обезглавленное тело и сжег его дотла. Хотя, как и тогда, когда он убил Танхао, несколько костей духа также были похоронены внутри пепла. «Юньлун, почему ты убил его?» – тихо спросила Кагуя, глядя на кучу пепла. Юньлун перевел взгляд на адскую дорогу и равнодушно ответил. «Я не хочу рисковать». Глава 200. Большой скачок силы. В каком-то лесу в нескольких километрах от города Бойни, после того, как Юньлун и Кагуя получили домен бога смерти, они внезапно телепортировались в это место. «Нас телепортировали, ха», спокойно прокомментировал Юньлун, глядя в сторону города Бойни. «Ну, самое время». «Юньлун, о чем ты говоришь?» – спросила Кагуя мягким тоном. Юньлун только улыбнулся и посмотрел на огромные черные облака над районом города Бойни. Он получил домен бога смерти, квалификацию, позволяющую стать наследником бога Асуры. А это значит, что он не позволит никому другому получить домен, уничтожив город Бойни. Город Бойни. Клон Юньлуна стоял над разрушенной башней, которая находилась в центре города Бойни. «Заряжай», — сказал он, сжимая кулак. Бум. Удар молнии эхом прокатился по городу, и багровые молнии плыли в черных облаках, как будто это отвечало ему. Рррррр. Алый дракон взревел и упал с небес, вызвав столб разрушения, обрушившийся на город Бойни. «Возмездие», — заявил клон Юньлуна. «Ваши грехи будут наказаны алой молнией». Бум. «Ты убил. Ты убил. Смертный грех. Чревоугодие активировано». Юньлун нахмурил брови и на мгновение стиснул зубы, потому что обжорство принесло ему слишком много способностей. «Какая боль!» Рот Юньлуна скривился от досады. Он приобрел тысячи навыков, некоторые из которых были полезны, а некоторые бесполезны, потому что обжорство собирало случайные навыки у своих убитых врагов. «Ты в порядке?» Кагуя внезапно схватилась за его голову и небрежно выплеснула свою природную энергию. «Я в порядке, так что дай мне несколько минут», — Юньлун, естественно, ответил. Юньлун постепенно закрыл глаза и приказал Ниа разобраться со всеми своими новейшими способностями, которые он быстро объединил. «Сканирование. Вы получили 1469 навыков и 35 боевых душ. Активирован режим улучшения системы. Переходите к объединению навыков в соответствии с их использованием и функциями. Подсчет общей цены. 3000000 системных очков. YS. Да», — проинструктировал Юньлун нейтральным тоном. «Слияние. Вы приобрели 5 новых навыков и 5 усиленных навыков. Новые навыки. Бессмертие несовершенное. Призыв. Проклятый рыцарь смерти. Тело серебряной земли. Власть повелителя. Вечное владение оружием. Усиленные навыки. Телосложение верховного короля драконов. Кузнец Екс. Алхимия Екс. Материальное подкрепление Екс. Великое искусство сезона унисона». Юньлун постепенно открыл глаза, потому что его голова стала светлее после того, как Ниа объединил свои новые навыки. Однако он тут же нахмурился, потому что перед ним появилось несколько системных экранов. «Усиленные навыки», — Юньлун пробормотал, глядя на телосложение верховного короля драконов, которое увеличило его силу на 400%. «Великое искусство сезона унисона также радикально изменилось, потому что раньше это было искусство меча, но теперь оно также включало копье, клеймор и даже другое оружие». Мало того, Юньлун также почувствовал, что его алхимия, кузнечное дело стали яснее, как будто для него открылся великий путь к более высокому уровню мастерства. Юньлун схватил левой рукой несколько листьев и наложил на них материальное подкрепление. Он укрепил листья, отчего они засияли белым светом. Хаем. Он небрежно бросил листья в огромный валун. Листья резко вонзились в этот валун, как масло в горячий нож, что удивило Кагую. «Эти листья, как будто он не использует на них никакой духовной энергии», — подумала Кагуя, глядя на валун. «Как такие хрупкие листья могли разрушить такой валун без должного затвердения?» — добавила она, с любопытством глядя на Юньлуна. Юньлун не возражал против пристального взгляда Кагуи и продолжил проверять другие свои навыки, которые недавно слились из более чем 1000 навыков. Название. Бессмертие несовершенное. Описание. Несовершенное бессмертие, созданное после слияния сотен навыков исцеления тела, с помощью этого навыка можно было регенерировать конечности в любой момент и не умереть от смертельной атаки. Название. Вызов. Проклятый рыцарь смерти. Описание. Призыв. Проклятый рыцарь смерти – мощная техника призыва с ценой духовной энергии. Этот навык может вызвать до 1000 проклятых рыцарей смерти, их сила зависит от того, сколько духовной энергии у одного из них. Имя. Серебристое земное тело. Описание. Нейтральное состояние, в котором душа и тело человека соединяются с самой Землей, увеличивают силу с помощью энергии планеты. Власть повелителя. Описание. Наложенный на абсолютный контроль и доверие к людям, которые делились кровью с пользователем, после одного глотка или употребления крови пользователя, никто не может сопротивляться власти повелителя. Увеличьте силу союзников в соответствии с частью силы пользователя. Имя. Вечное владение оружием. Описание. Овладение всеми видами оружия и вооружения, опытный мастер не отказался бы от этого из-за умственных препятствий или физических ограничений. Мастер всегда будет в совершенном состоянии воина, даже без какого-либо вооружения. Юньлун не мог не взглянуть на эти навыки с удивлением на лице. Он на мгновение замер, потому что эти навыки были слишком сильными и буквально решили для него несколько проблем. «Я также достиг 79 ранг духа», — он продолжил. Юньлун слегка рассмеялся, что смутило Кагую, потому что несколько секунд назад он был таким серьезным. «Ты в порядке?» — спросила Кагуя, касаясь его плеч, но то, что последовало дальше, удивило ее. Кагуя почувствовала, как все ее тело задрожало от изумления, и ее кровь быстро вскипела от вновь обретенной страсти, Юньлун. Она тихо прошептала, чувствуя связь с ним. Юньлун взглянул на Кагую и тоже почувствовал глубокую связь с ней, но он также по какой-то причине почувствовал себя выше по сравнению с ней. «Кагуя, закрой глаза», — тихо сказал Юньлун. Кагуя поспешно закрыла глаза, как будто это был ее долг, и Юньлун нежно погладил ее по голове, успокаиваясь от этого превосходящего другие ощущения. «Ха!» Юньлун быстро очистил свой разум. Юньлун взглянул на розовые губы Кагуи и сразу же покачал головой, потому что их связь была основана на крови, так что это не его истинное чувство. «Открой глаза!» Он продолжил, на что Кагуя, естественно, ответила странным выражением лица. «Что случилось?» Растерянно спросила Кагуя. Она чувствовала, что внутри что-то не так, но также чувствовала, что с ней самой все в порядке. Это странное ощущение, которое казалось правильным и не в одно и то же время. «Ничего, моя кровь просто влияет на тебя сейчас», — ответил Юньлун, снова поглаживая ее. «Твоя кровь», — пробормотала Кагуя, чувствуя, как ее тело согревается. Они смотрели друг на друга добрых несколько минут, и Юньлун внезапно получил память своего клона, которая указывала на разрушение города-бойни. «Это еще не конец». Юньлун медленно перевел взгляд на небо. «Мне все еще нужно прыгнуть еще дальше и добраться до этого места». Глава 201. Бог Асура, на черном алтаре, заполненном неизвестными символами и троном, черноволосая женщина внезапно нахмурилась на секунду. Бог Ракшаса осторожно открыла свои глаза и странно оглядела загадочную комнату, потому что старая связь с девятиглавым королем летучих мышей внезапно исчезла. Какое разочарование, ему не удалось полностью развратить наследника этого идиота. Бог Ракшаса разочарованно вздохнула. Треск. Бог Ракшаса медленно взглянула на свою кожу и увидела небольшую трещину, которая появилась из-за того, что ее нынешний сосуд не мог справиться с могущественным божеством. Тече. Если бы эти надоедливые захватчики не крали мое истинное тело, я бы не использовала этот слабый сосуд. Бог Ракшаса перевела взгляд на свое божественное оружие и пробормотала. Ну, на самом деле это не займет много времени, потому что мой новый сосуд достигнет своей 7-й стадии. Когда я снова обрету полную силу, я сам уничтожу этих жалких захватчиков. Она широко улыбнулась, схватившись за косу. Однако, так как сцена еще не была готова, я действительно ничего не могу сделать. Какой позор! Бог Ракшаса небрежно положила свою голову на трон и слегка усмехнулась. Континент Дула. Юньлун и Кагуя отдыхали возле огромного озера, но внезапно по лесу прокатилась волна рева, которая заставила их обоих нахмуриться. «Я должна заставить их замолчать?» — спросила Кагуя, глядя на Юньлуна. «Нет, это был рев духов зверей 10000 лет. Не переусердствуй», — небрежно ответил Юньлун. «Пусть моя новая марионетка разберется с этими духами-зверями. Новая кукла?» пробормотала Кагуя с любопытством на лице. Юньлун улыбнулся и указал рукой на ровную площадку рядом с ними, на которой внезапно вспыхнул символ пентаграммы. «Вызов!» – прошептал он. Треск. Пентаграмма резко оборвалась, отчего глаза Юньлуна расширились, и перед ними появился рыцарь в темных доспехах. Проклятый рыцарь смерти твердо стоял над землей. Его броня сияла зловещим блеском, а глаза красного пламени ярко горели внутри черного шлема. Юньлун почувствовал связь между собой и проклятым рыцарем смерти. «Мой король!» Рыцарь смерти опустился на колени в знак уважения. «Каков будет ваш заказ?» «Имя?» «Нет». «Тип?» «Вызов?» «Уровень силы?» «Святой дух уровень 75». «Описание?» «Верный рыцарь, который потерял свою жизнь из-за проклятия и великодушно вернулся в мир живых». «Навыки?» «Проклятый меч», «Проклятая клятва», «Смертельное прикосновение», «Смертельный удар». Юньлун наблюдал за своим недавно вызванным вассалом и кивнул головой в знак согласия, потому что сила проклятого рыцаря смерти была не так уж плоха. 1000. Я определенно могу использовать их, чтобы охватить весь этот лес или даже империю, но давай не будем этого делать, пробормотал Юньлун, качая головой. Юньлун перевел взгляд обратно на проклятого рыцаря смерти и, естественно, скомандовал. Я хочу, чтобы ты разобрался с этим ревом, не убивай бездумно. Как пожелаете, мой король. Проклятый рыцарь смерти поднялся с земли и направился в лес. Кагуя не могла не с любопытством взглянуть на проклятого рыцаря смерти и быстро спросила. «Эта штука, твоя марионетка, но почему это кажется тебе таким вежливым?» «Ну, я его правитель, я полагаю». Юньлун устало улыбнулся, пожимая плечами. «Рорр, бум». Черный занавес внезапно поднялся к небесам, и рот Юньлуна тут же дернулся. «Твой призыв убил свирепого льва с золотой гривой. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Ты обрел свирепый рев». Юньлун не мог не нахмуриться, но затем проклятый рыцарь смерти уже прибыл и опустился перед ним на колени. «Мой король, я доказал свою состоятельность, так не дашь ли ты мне новое имя?» Уверенно сказал проклятый рыцарь смерти, показывая обезглавленную голову льва рядом с собой. Юньлун вздохнул, потому что он не ожидал, что этот рыцарь совершит такую экстремальную атаку за считанные секунды. Он посмотрел на рыцаря смерти и на мгновение задумался, потому что у него не было хорошего чувства именования, так какое имя он должен дать, чтобы не звучало странно или неловко. «Лев, Синга, тебя зовут Синга». Юньлун, естественно, заявил, на что рыцарь смерти взволнованно ответил кивком. «Проклятый рыцарь смерти, возможно, больше не помнит свою прежнюю жизнь, но теперь все имеет значение, поскольку его король даровал ему имя Синга». «Хорошо, я позову тебя позже». Юньлун внезапно отозвал Сингу обратно. Проклятый рыцарь смерти кивнул и растворился в воздухе, оставив на земле обезглавленную голову. Хаем. Юньлун небрежно схватил голову льва и впитал его родословную своим мастерством, что быстро вызвало системное уведомление. «Ты впитал кровь свирепого льва с золотой гривой. В нем 70% чистоты крови льва-тирана. У вас есть 50% шанс получить свой первый герб родословный, хозяин. Ты хочешь слить его со своим телом, ДН? Прежде чем я выберу, что такое герб родословный?» — спросил Юньлун с растерянным выражением лица. «Герб родословный — это необработанная сила чьей-либо крови, сжатая в символ или знак, которые действуют как короткий импульс силы. Он также обладает способностью родословной, такой как кровь вашего дракона». Юньлун на секунду задумался об этом и решил проверить, был ли этот родословный герб полезен или нет для него самого. «Да, поглощение». Юньлун почувствовал, как неизвестная сила проникает в его кожу, и медленно переместился в правое плечо, на котором теперь был золотой символ, похожий на герб. Герб не был ни маленьким, ни большим, но Кагуя, наблюдавшая за Юньлуном, не могла не взглянуть на него с любопытством, потому что он всегда по какой-то причине обладал такой странной способностью. «Вы получили благословение дикого лесного тирана». «Ясно». Юньлун почувствовал, как все его тело стало единым целым с новообретенным гербом. Это способность герба родословной. Он не только чувствовал себя немного более могущественным, но и его окружение было ему в какой-то степени знакомо, и без своего духовного чутья он мог видеть так далеко, даже птицу на другой стороне озера. На мгновение это было совершенно чудесное ощущение, но затем Кагуя схватила его за руку, которая вырвала его из этого дикого возбуждения. Юньлун перевел взгляд на Кагую и спросил: «Что, у тебя на лбу отметина от меча, естественно, ответила Кагуя, указывая пальцем на багрово-черную отметину от меча на лбу Юйлуна. Обнаружена неизвестная духовная связь. Хозяин, вы хотите продолжить или прервать духовную связь? Юйлун чувствовал себя запутанным и вздохнул, потому что не мог упустить этот шанс. Он также знал или точно понимал, кто хотел установить с ним духовную связь. «Соедини меня», — сказал Юйлун. «Продолжаем. Кагуя, послушай меня». Юйлун посмотрел в глаза Кагуи. «Охраняй меня, пока я не проснусь, и не позволяй ни одному человеку приблизиться ко мне». Молча кивнула Кагуя. «Я буду защищать Юйлуна». Юйлун улыбнулся и быстро потерял сознание, потому что его бессознательное буквально было втянуто в духовную сферу. «Это место, пляж», — Юйлун пробормотал, оглядываясь по сторонам, и заметил, что находится на острове. Он подошел к пляжу и увидел двух мужчин, отдыхающих на белом песке с ленивым выражением на лицах. Голубоволосый мужчина открыл глаза и лениво посмотрел на Юйлуна. «Ой, эй, проснись», — сказал он, хлопая другого мужчину по голове. Другой мужчина открыл глаза и посмотрел на Юйлуна своими пронзительными красными глазами. «Наконец-то ты здесь», — он глубоко вздохнул. «Ты бог Асура?» Юйлун внезапно открыл рот, на что мужчина ответил кивком. «Да, это так, я ждал несколько часов, но все равно». Бог Асура медленно зевнул и направился к Юйлуну. Он встал перед Юйлуном и сказал: «Давай поговорим». Глава 202. Последствия. Бог Асура спокойно стоял перед Юйлуном со спокойным выражением лица. Он взглянул на него и сказал: «Давай поговорим». Он быстро схватил Юйлуна за плечо и мгновенно исчез с острова, оставив синеволосого мужчину там одного. «Все такой же мелочный, как всегда». Синеволосый мужчина прокомментировал это со вздохом. «Ну, я действительно ничего не могу с этим поделать. Этот парень обладал большой близостью к морю. Какой позор, если бы я только мог». Хаэм. В огромном лазурном море бог Асура и Юйлун поднялись над поверхностью воды. «Хаэм, этого места должно быть достаточно». Бог Асура небрежно бросил Юйлуна в море. Юйлун слегка согнул свое тело и спокойно приземлился на поверхность воды, не упав в глубокое море. Бог Асура выпустил спокойную, но яростную багровую ауру и объявил: «Достань свое оружие. Разве мы здесь не для того, чтобы поговорить?» Юйлун вернулся, счищая песок со своей одежды, что заставило его понять, что это место было полуреалистичным. Бог Асура лениво зевнул и из ниоткуда схватил алый меч. «Мы собираемся поговорить, просто по-другому», — заявил он. Кланг. Юйлун быстро призвал свой белый носовой платок и превратил его в меч, чтобы противостоять мечу бога Асуры. Тресни. Бам. Что? Меч Юйлуна треснул, и бог Асура отшвырнул его ногой. Тело Юйлуна отлетело на несколько сотен метров, и бог Асура быстро последовал за ним, сделав всего один шаг. «Не удивляйся, ты сражаешься с богом-королем, а не с повелителем душ», — прокомментировал бог Асура, пиная его в океан. Бум. Морская вода поднялась к небу, как полупрозрачный занавес, и Юйлун резко упал в глубокое море с покалывающей болью в верхней части спины. «Быстро! Это уровень силы бога?» – пробормотал Юйлун. «Нет, этого не может быть. У бога Асуры должно быть больше силы, больше похоже на бога короля, а не на это терпимое». Юйлун закрыл глаза и продолжил: «Тогда я буду свидетелем этого сам». Он мгновенно создал посох из своей копии носового платка и осторожно поднял его к небу. Великое искусство унисона. Могучий львиный рык. Он пел, вращая свой посох, который создавал силуэт рычащего льва. Рор-р-р. Бум. Мощная ударная волна взорвалась в глубоком море и подняла морскую воду вокруг Юйлуна прямо в небо, оставив нетронутую землю, заполненную плавающими морскими существами. Юйлун щелкнул пальцем, и золотое копье быстро полетело в сторону бога Асуры, который небрежно ударил по нему своим мечом. Он телепортировался туда и ударил бога Асуры своим посохом. Ляск. Хаэм. Меч и древки. Бог Асура пристально посмотрел на Юйлуна внимательным взглядом. Юйлун внезапно создал белый длинный лук и в мгновение ока натянул тетиву. Стрела, покрытая белым пламенем, закрыла вид бога Асуры. Великое искусство унисона. Нулевая точка. Он тяжело отпустил тетиву лука. Ясно. Неплохо. Бог Асура слегка ухмыльнулся Юйлуну. Бум. Стрела попала в грудь бога Асура и быстро толкнула его с огромной силой, создав ледяную дорожку, простирающуюся на многие мили. Юйлун сделал небольшой вдох и инстинктивно поднял правую руку, которая получила неизвестный сильный удар. Бам. Это половина 1%. Какой сюрприз. Бог Асура спустился с небес с легкой царапиной на одежде. Подумать только, ребенок мог бы овладеть столькими видами оружия, это достойно похвалы. Юньлун не мог не нахмуриться на мгновение и отбросил свой длинный лук, который рассыпался белыми лепестками. Ну, давайте продолжим наш разговор. Бог Асура уверенно поднял свой алый меч и направил его против Юньлуна. Этот меч, Юньлун пробормотал со сложным выражением лица. Он чувствовал, как прямо сейчас его драконья кровь кипит в гневе и агонии, и это было потому, что бог-дракон был разрублен пополам этим мечом. Ужас, эхом отозвался голос бога Асуры, и пейзаж сразу же наполнился убийственным намерением. Ах, я никогда раньше по-настоящему не сражался с богом-королем, так что это может быть полезным опытом. Глаза Юньлуна медленно превратились в вечный Мангекю Шаринган. Бог Асура, позволь мне стереть эту ухмылку с твоего лица. Бог Асура усмехнулся и прокомментировал. Это дух. Юньлун твердо уперся ногой в морскую воду и пнул воздух другой ногой. Копье. Он создал белое копье и пнул его в сторону бога Асуры. Ляск. Бог Асура наклонил свой меч и парировал приближающееся копье, которое быстро превратилось в алебарду. Пирс, скомандовал Юньлун, и алебарда резко полетела в сторону бога Асуры. Бум. Алебарда не попала в цель, но продолжала падать в море и пробила тектоническую трещину. Глава 202. Последствия 2. Крэк-бум. Бог Асура перевел взгляд на Юньлуна и заметил, что тот одновременно владеет и копьем, и мечом. Великое искусство унисона. Танец при лунном свете. Силуэт Юньлуна исчез. Ляск. Бог Асура слегка поднял правый палец и остановил меч Юньлуна, но копье быстро последовало за ним и ударило его в живот. Еще. Силуэт Юньлуна снова исчез. Ляск, ляск, ляск, бум. Все море дрожало, потому что несколько ударных волн буквально пронеслись сквозь него, создав несколько полупрозрачных водяных завес. Юньлун и бог Асура столкнулись друг с другом без каких-либо признаков остановки. Их оружие несколько раз создавало металлическое эхо и уничтожило пару островов по пути. Бам! Суверенное происхождение. Юньлун пнул бога Асуры в грудь и метнул в него копье. Бум! Бог Асура топнул ногой в море и создал широкую водяную стену, которая не остановила копье. Однако Юньлун знал, что он пытается заблокировать свое видение. Это не сработает дважды. Вечный Мангекю Шаринган Юньлуна мгновенно заблокировал силуэт бога Асуры, который появился позади него. Бог Асура почувствовал пристальный взгляд Юньлуна и слегка улыбнулся, потому что, похоже, этот сопляк был не так плох, как он думал. Золотая клетка. Серия золотых линий покрыла все небо и в мгновение ока спикировала на бога Асуры, создав вокруг него сложную золотую клетку. «Ты уверен, что этого достаточно, чтобы поймать меня в ловушку?» — спросил бог Асура, глядя на Юньлуна. «Нет, конечно, нет», — Юньлун уверенно ответил. «Я знаю, что золотая клетка рано или поздно сломается, но моя подготовка завершена». Бог Асура поспешно поднял свой взор к небу и увидел, как белые облака рассеялись в белые лепестки, покрывая всю атмосферу одним цветом. Увеличение. Юньлун сжал его руку. Бум. Белые лепестки в небесах внезапно расширились до размеров острова, что слегка расширило глаза бога Асуры. «Нынешняя молодежь сумасшедшая, ха!» – прокомментировал бог Асура, качая головой. «Падай!» – скомандовал Юньлун. Белые лепестки превратились в гигантские копья и быстро упали в море с ошеломляющей скоростью. Бог Асура закрыл глаза и осторожно провел восходящий разрез. Первый стих. Убийство. Глаза Юньлуна наблюдали за движениями бога Асуры и быстро запоминали их в своей голове. Этого должно быть достаточно. Пробормотал он, глядя в небо, куда ушла половина его копий. Второй стих. Смерть. Бог Асура указал своим мечом на Юньлуна. Бум. Тресни. Юньлун немедленно использовал свой Сусана и прикрылся от атаки бога Асуры. «О, это была сила твоих глаз?» – спросил бог Асура, глядя в глаза Юньлуна. «Три громовое солнце, кровавая ярость, демоническое черное сердце, серебристо-земное тело. Этого недостаточно, ха!» Юньлун все еще чувствовал, что перед ним возвышается огромная гора. «Ну, тогда я добавлю еще. Р-р-р-р-р-р-р-р». Могучий рев дракона вырвался изо рта Юньлуна, и два алых кольца духа завис вокруг него. Тело Юньлуна было покрыто доспехами, похожими на чешую дракона, а на лбу у него вырос рог. Юньлун поднял руки, и два огня ярко вспыхнули над его ладонью. Суждение, наказание, Аматерасу. Глаза Юньлуна дернулись, и в этом царстве появилось черное как смоль пламя, которое потрясло бога Асуры. Божественное пламя, благоговейно пробормотал бог Асура. Жадность Юньлун назвал свое эго, и в его левой руке появился черный меч. Бог Асура нахмурился и посмотрел на жадность странным взглядом. «Хаэм, это оружие? Наконец-то ты позвал меня, босс!» Голос жадности эхом отозвался в голове Юйлуна. «У меня нет времени на разговоры, так что давай закончим разговор и сделаем это», равнодушно ответил Юйлун, что удивило жадность. «Вы уверены, босс, если ты воспользуешься этим, чревоугодие может свирепствовать?» С беспокойством спросил жадность. «Я сражаюсь с Богом. Почему я должен колебаться?» Юньлун внезапно ухмыльнулся. «Справедливо», — со вздохом ответил жадность. Юньлун резко поднял жадность и ударил себя ножом в грудь, что вызвало абсурдное системное уведомление. «Ты хочешь принести в жертву всю душу смертного? Грех обжорства активен. YN. Да». Юньлун вытащил жадность из груди и почувствовал, как пульсирующее ощущение распространилось внутри его тела. Смертный грех, чревоугодие активировано, голодание усиливается. Глаза Юньлуна засияли малиновым блеском, и он почувствовал, что каждая душа, которую пожирало обжорство, преследовала все его тело. «Что ты делаешь?» – спросил бог Асура с мрачным выражением лица. Юньлун не ответил и внезапно встал перед богом Асуры. «Я стираю эту улыбку с твоего лица», – он равнодушно ответил. «Бам!» Юньлун ударил бога Асуры кулаком в живот и полоснул его с жадностью, которая высвободила интенсивное намерение меча.